Глава 39. Ледяной Тейн. Финальным боссом Ледяного леса был гоблин Ледяной Император Тейн. Только взглянув на его имя, можно было сказать, что он более важен, чем скрытые боссы начальной локации. Тело Тейна не особо отличалось от обычных гоблинов, однако его лицо казалось особо жестоким и хитрым. По крайней мере, у него не было синего носа, как у обычных гоблинов. Это было потому, что тело Ледяного Тейна было полностью небесно-голубого цвета. Если не смотреть на его лицо, то казалось, что перед тобой милый домашний питомец. Однако каждый игрок знал, что этот парень вовсе не был милым. В правой руке он держал ледяной клинок, размером не уступающим его маленькому росту. Когда он взмахивал мечом, создавались завихрения воздуха. Из-за этого его дистанция атаки была намного больше, чем можно было предположить на первый взгляд. Более того, у финального босса было несколько специальных атак, поэтому даже танк не всегда справлялся с ним. В результате, все руководства по Ледяному лесу советовали брать с собой несколько танков, которые также снижали напряжение на первых двух боссах. Что касается Йосю, он не принадлежал к обычным игрокам и не стал следовать банальным советам из гайда. Когда он увидел, что ребята догнали его, он просто сказал: «Я пошел». Мрачный лорд устремился в сторону босса с копьем наперевес. Он также сделал это, потому что уровень навыков текущей группы был очень высок. Если бы он был со своей старой группой, ему пришлось бы все сначала объяснить, вдобавок присматривая за ними в процессе сражения. С другой стороны, Лазурный поток с ребятами были вольны сами выбирать стратегию атаки. Ребята не спросили ничего и молча последовали за ним. Мрачный лорд собирался столкнуться лицом к лицу с Ледяным Тейном, чтобы набрать высокий уровень агрессии. Скорость реакции босса была в два раза выше, чем у обычного гоблина. Несмотря на свои короткие ножки, он с высокой скоростью рванул навстречу мрачному лорду. В итоге, за долю секунды, Ледяной Тейн был поднят в воздух. Такой сильный! Лазурный поток с ребятами молча наблюдали и молча восхищались. Это не было похоже на обычную атаку. Учитывая скорость и проворство босса, было непросто попасть по нему. К примеру, их отрядный танк «Цветочный фонарь» обычно попадал по Ледяному Тейну только с третьей попытки. Из-за этого хватало несколько комбинированных атак, чтобы стабилизировать уровень агрессии босса. Это уже можно было считать большим достижением. Зачастую в обычных группах танк из-за промахов просто не успевает набрать нужный уровень агрессии, вследствие чего босс переключается на отрядного целителя. Мрачный лорд подбросил босса в воздух и провел несколько воздушных комбо-атак. Однако Ледяной Тейн был боссом с собственным именем. Как можно было им так просто жонглировать? Внезапно он исчез в вспышке синего света. Лазурный поток с ребятами не удивились этому. Они знали, что он обладает подобным телепортационным навыком. В то время как четверо искали место телепортации босса, они услышали звук «пам». Это был звук удара. Ища источник звука, они увидели мрачного лорда, протыкающего босса копьем. Удары следовали один за другим. «Пам! Пам! Пам!» Все были поражены. Они вернули свой взгляд на старое место пребывания мрачного лорда. Он все еще находился там. Техника теневого клона. Они знали, что это было. До этого они видели подобный навык множество раз. Казалось, здесь нечему было удивляться. Однако восхищало совсем другое – скорость, с которой мрачный лорд определил место телепортации босса, и последующее за этим – незамедлительное применение нужного навыка. Думая об этом, ребята были близки к панике. Они знали, что перед телепортацией босс дает несколько подсказок, как это происходило у магов. Когда они начинали кастовать навык перемещения, то выставляли руку в том направлении, куда хотят попасть. Однако, думая об этом, нельзя было увидеть, куда собирается телепортироваться босс. Тем не менее, это был навык телепортации, поэтому подсказку о месте назначения можно было увидеть лишь на короткий промежуток времени. Мрачный лорд сумел уловить момент телепортации. Это было просто в теории. Однако они не знали еще никого, кто бы повторил подобное мрачному лорду. Конечно же, телепорт Ледяного Тейна также имел время восстановления. После его использования он был снова побит мрачным лордом. Ребята отметили, что никогда не видели босса столь раздраженным. Он хотел уклониться, Он хотел использовать магию. Однако Мрачный Лорд всегда был на шаг впереди и разрушал все его попытки сопротивления. «Начинаем!» Лазурный поток поймал себя на том, что снова рассматривает происходящее, как если бы это был бой двух игроков. В конце он опомнился и отдал команду всем присоединиться к бою. Бой с Ледяным Тейном был очень опасен. Он проходил буквально на грани смерти. Группа Лазурного потока, имеющая одного танка, должны были четко следовать за своим уроном, чтобы не срывать с него агро. Однако сейчас, под ужасающим натиском Мрачного Орда, атаки которого никогда не промахивались, они могли не заботиться о сдерживании себя. Даже если Ледяной Тейн и не атаковал их, они изредка совершали ошибки. Телепортация Тейна была поистине моментальной. Более того, он не был тупым боссом, который просто стоит перед атаками танка. «Телепорт! Он снова телепортировался!» Ребята начали сыпать проклятиями. Как только навык откатывался, Ледяной Тейн тут же использовал его снова. Однако сегодня, имея противником Мрачного Орда, он не мог уйти от него. Благодаря технике Теневого Кона, тот все время его догонял. В результате, только Лазурный поток с ребятами постоянно отставали. Они угрюмо стучали по клавиатуре, меняя раз за разом свое направление. Ребята проделали данную процедуру уже 7 раз. «Осторожно! Он почти достиг уровня красной крови!» — сказал Юсю. «Окей!» — просто ответили четверо. Они уже давно переживали по этому поводу. Когда Ледяной Тейн достигает красной крови, на него накладывается эффект суперброни. В это время его магия не может быть прервана обычными атаками. Более того, его скорость создания заклинаний также возрастает. Он может использовать Ледяной Вихрь, заклинание, имеющее большой радиус поражения, что смертельно опасно для всех игроков, окруживших его. «Скорее отступаем!» Лазурный поток неожиданно увидел зловещий отблеск в глазах Ледяного Тейна. Босс начал покачивать ледяным мечом, выписывая красивые узоры. Как только босс хотел уже начать свое кручение, Лазурный поток поспешил отступить. Остальные трое игроков так не переживали, потому что они атаковали босса издалека. Однако, несмотря на это, они оставались собранными и внимательными. Ледяной вихрь не атаковал определенную цель. После того, как этот навык был использован, босс начинал крутиться в случайном направлении. Кто мог знать, что с громким грохотом ледяной вихрь не появится? В это самое время ледяной Тейн был прокинут на землю. Бросок за спину. Мрачный Орд использовал бросок за спину. Этот навык мог игнорировать супер-броню босса. «Почему ты убегаешь? Ты что, не учил волну круговой рубки?» — спросил Юсю в недоумении. Лазурный поток знал, что Мрачный Орд обращается к нему. Волна круговой рубки был навыком магического мечника и также мог проходить через супер-броню, потому что это был навык ниже 20 уровня. Он мог быть выучен сразу после смены класса. Более того, большинство мастеров меча вкладывали очки в его прокачку. Он специально использовался, чтобы ломать супер-броню. Навыки, ломающие супер-броню, могли прерывать магию цели, находящейся под эффектом супер-брони. Однако проблемой являлся сам босс. Ведь это был Ледяной Тейн. Зачастую на этом боссе агрессия переключается с танка на целителя. Кто смелится поставить под угрозу жизнь целой группы, чтобы использовать навык, ломающий супер-броню? На самом деле Лазурный поток был уверен в себе. Однако малейшее неверное движение могло испортить все прохождение. Поэтому он принял более безопасное решение. В итоге у него сейчас спрашивали, почему он не использовал навык, ломающий супер-броню. Лазурный поток был очень смущен. Поэтому он бесстыдно ответил: «Это я не учил его». Раздались шипящие звуки. Однако ребята понимали состояние Лазурного потока, поэтому оно продлилось недолго. «Ты должен выучить его. Разрушение супер-брони очень полезный навык», — сказал Юсю. «Это я знаю. Просто мне не хватило очков навыков для этого. Я выучу позже». Лазурный поток покраснел до ушей от стыда. Его только что обучали базовым знаниям игры.